23 июля, 5 часов утра. В общей сложности на парадной площади перед зданием Министерства обороны собралось 96 бёрстлинкеров 5 легионов. Выстроившись в колонну по 4, они зашагали на восток по улице Юсукуни. Перед этим пара разведчиков, исключительно мобильная Блат Леопард и крайне зоркий Мастард Сальтицит, убедились, что на пути нет крупных энеми. Разумеется, если осциллаторы следят за парком Китаномару, они обязательно заметят такую большую толпу. Но даже после бегства через ближайший портал у них уйдет секунд 10 на связь с товарищами, обратный отсчет и совместное погружение. Это значит, что у боевого отряда есть 2 часа 46 минут и 40 секунд. Битва с Инти обещает быть длинной, но если все пойдет по плану, они вполне успеют спасти королей и отступить в реальный мир. Несмотря на почти сотню участников, в строю почти никто не разговаривал. Раздавались лишь мерные звуки шагов по освещенной луной дороге. Когда впереди показалась водная гладь канала Сатобори, шедшая справа от Харуюки Аквакарент бронила. Прямо как тогда. Но она мигом опомнилась и добавила. Нет, ничего. Прости. Харуюки и без этого понял, что именно ей вспомнилось. 3 года назад, в августе 2044 года, черная королева Блэк Лотос лишила первого красного короля Ретрайдера всех очков. Первому Нега Небьюла сгрозила атака со стороны объединивших силы легионов, однако черные легионеры отказались принимать просьбу королевы об отставке и вместо этого решили взять штурмом имперский замок. Разумеется, Харуюки не видел того похода, но ему рассказывали о том, как черный легион шел к замку под ночным небом северного сияния. Но защищающие врата боги, 4 энеми ультракласса, оказались еще сильнее, чем они ожидали, и всего за 2 минуты полностью разгромили все 4 отряда. 3 офицера попали в бесконечное истребление: Ардер Мейден у южных врат Судзаку, Аквакарант у восточных врат Сейрю, Графитедж у северных врат Генбо. Спастись удалось только Блэк Лотос и Скайрейкеру западных врат Бекка благодаря силе ураганных сопел Фука. Несмотря на это, легион все равно распался, и черный флаг на 2 года пропал с карты ускоренного мира. Наверняка Акера заметила сходство между походом в Китаномару и последним маршем первого Нега Небьюлос. Но потом поняла, что невольно предвещает операции печальный конец, и решила взять слова обратно. Фука, ехавшая в коляске справа от Акеры, вдруг сжала правую ладонь Аквакарент. Харуюки машинально взял Акеру за левую руку. Хрупкая ладонь, покрытая текучей броней, сначала вздрогнула, но затем крепко сжалась. Наконец, шагавшая правее всех Утай тоже взяла Фука за руку, завершая цепь. В переднем ряду Чиури, Такому, Лит и Ника тоже взялись за руки. Обернувшись, Харуюки увидел, что следующий ряд – Сихока, Сатоми, Юма и Руй – сделал то же самое. Волна прокатилась по всему Нега Небьюлос, а вскоре другие легионы поддержали их, кто с задором, а кто со смущением. 24 ряда по 4 аватара в каждом – перешли канал Сатобори по мосту Итигаи и промаршировали перед храмом Юсукуни, мраморным, как и все остальные здания этого уровня. Плавно поднимающаяся дорога привела их к перекрестку Кудан-Сакауэ. Наконец, справа показалась плоская равнина, парк Китаномару. Но там, где должен был находиться Будокан, пылал алый огненный шар, энеми легендарного класса бог солнца Инти. Во время разведки Харуюки и Сентри почти не ощутили жара, но теперь, несмотря на то, что энеми находился еще в метрах в 300, броня аватара уже слегка шипела от перегрева. Возглавлявшая шествие Кобальт Блейд подняла левую руку, правая неизменно покоилась на рукояти катаны. 96 аватаров дружно остановились, и на задворках сознания Харуюки пронеслись последние слова, сказанные Кобальт и Манган перед началом похода. «Кроу, для регенерации энергии Лайм Белл готовы 7 конвейеров. Мы уже проверили их, пока ты спал. И даже если выжать из 7 цепочек все возможное, при частом использовании Зова Цитрона энергия заканчивается через 73 секунды. Поскольку нужно заложить время для отступления, на все 73 не рассчитывай. Если не сможешь разрубить ядро Инти за 60, немедленно отступай. Хуже всего, если ты сам попадешь в бесконечное истребление. Мы в таком случае даже не сможем попытаться снова». 60 секунд. Невозможно короткий срок для битвы против энеми легендарного класса, но Омега-стиль был создан, чтобы побеждать за один удар. Если предел Харуюки подействует на ядро Инти, хватит и половины этого времени. На позавчерашнем собрании Фука говорила, что построить 3 конвейера для снабжения энергии будет большой удачей, Но сегодня офицеры умудрились придумать и собрать 7 схем. Харуюки не должен был допустить, чтобы их усилия пошли прахом. «С этого момента разрешается любая инкарнация!» Ясным голосом объявила Кобальт Блейд, опуская руку. «Разумеется, на неё к нам со всех сторон сбегутся энеми, но борьба с ними – задача всех аватаров, которые не участвуют в конвейерах. Нападающие лекари команды подпитки, сосредоточьтесь на боссе и не переживайте за тыл! 5 связных из разных легионов уже ждут возле ближайшего портала рядом с районной управой Тиёды точно к востоку от парка!» Громко подхватила Манган Блейд. «Увидев гибель Инти, они непременно выйдут и сообщат королям. После их воскрешения они направятся к управе под нашей охраной и выйдут. На этом всё. Вопросы?» Никто не поднял руку. У Харуюки тоже не было вопросов, Кобальт и Манган, но он решил кое-что шёпотом уточнить у Акиры. «А кто связной из нашего легиона?» «Эш», — ответила Фука с противоположной атаки стороны. «Он тоже уже ждёт возле управы». «Ой, Ри... в смысле Эш?» «Вообще мы собирались доверить эту работу кому-нибудь из Пятипаке, но когда Лотос и Эш решили заночевать у тебя дома, поменяли планы. Ей не придётся отправлять письмо после выхода, она скажет это лично, это быстрее, надёжнее и удобней». Харуюки кивнул, но ощутил нечто зловещее в улыбке Фука. «Итак, да начнётся битва против бога солнца Инти!» Вновь раздался спереди голос Кобальт. «Все, кто может усиливать союзников, бафайте!» Сразу после её слов в строю вспыхнули разноцветные спецэффекты. Лук в руке Ардер Мейден превратился в веер, а сам аватар исполнил грациозный танец. Прозрачные ауры окутывали Харуюки одна за другой, впитываясь в его тело. Когда бафферы закончили, вновь заговорила Манган. «Теперь спускаемся со склона и врываемся в парк через ворота Таясо. Атака начнётся, как только участники конвейеров будут готовы. Вперёд!» Почти сотня бёрст-линкеров скинула правые руки, но молча, чтобы не привлекать лишнего внимания. Кобальт и Манган развернулись, тоже вскинули руки, затем нагнулись. Огромный отряд ринулся вниз по улице Юсукуни. Метров через 200 они завернули вправо, пробежали по мосту через канал Утибори и промчались через ворота Таясу, в ускоренном мире оформленные особенно роскошно. Пропавший из глаз бог солнца Инти вновь показался во всей красе. До пылающего шара оставалось меньше 50 метров, и за языками пламени уже не было видно лунного света, а воздух практически горел от жара. Земля под Инти уже давно превратилась в зловеще булькающее озеро лавы. Но участники конвейеров, будучи как на подбор элитными бойцами, не дрогнув, распределились по мраморной площади, образуя 7 групп. Они тут же вспыхнули светом спецприёмов и инкарнаций. В самом центре Чиури уже держала наготове хоровой перезвон, колокол на левой руке. «Я готова, Кроу! Начинай, когда захочешь!» Слова Чиури подстегнули Харуюки расправить крылья. В спину прилетели слова друзей, оставшихся защитниками. «Удачи, Кроу!» «Кусан, ты справишься, я знаю!» «Врежь ему хорошенько, Воронкон!» Затем раздались голоса из других легионов. Харуюки набрал полную грудь воздуха и крикнул. «Начинаю!» Он оттолкнулся от земли, хватаясь за рукоять ясного клинка. Завибрировали крылья, состоявшие из 10 металлических пластинок каждая, и аватар развил максимальную скорость. Харуюки летел прямиком на 20-метровый огненный шар, мигом испепеливший 5 королей. Он вошёл в зону урона одновременно с возгласом Чиури «Цитранкол!». Невероятный жар мигом разогрел металлическую броню до температуры плавления, но как только шкала здоровья начала сокращаться, Харуюки сзади обволокла волна лаймового света. Первый режим зова Цитрона часовой ведьмы Лайм Белл откатывал для цели время назад, восстанавливая здоровье. Эта способность могла поспорить по редкости и ценности даже с крыльями Сильвер Кроу, но тратила огромное количество энергии. Впрочем, если другие бёрст-линкеры смогут её восполнять, то какое-то время Харуюки будет совершенно неуязвим в теории. Однако на практике шкала здоровья продолжала убывать, даже когда его окутали зелёные спецэффекты. Харуюки терял здоровье слишком быстро, чтобы продержаться обещанные блейдами 60 секунд. Его хватит только на 50 или даже 45. «Ничего!» Мысленно выкрикнул он, схватил ясный клинок обеими руками и занёс над головой. Он влетел в термоядерный огонь. Внутри мелькнула корона шипов, именно с её помощью сияние подчиняло себе энеми. Если сломать эту корону, Инти вырвется из-под власти Белой Королевы и вернется к своему обычному поведению, то есть куда-нибудь укатится. Этого тоже хватило бы для воскрешения королей. Однако Белая Королева взяла в плен NPC-кузнеца мистера Смита и заставила его придать сиянию неуязвимость к жару. Скорее всего, она воспользовалась возможностью и дополнительно усилила артефакт полной неуязвимостью к физическому урону, а раз так омега-стиль уже не поможет. Как Сентри уже сказала, этот стиль — не инкарнация, а значит не может преодолевать системные ограничения. Поэтому Харуюки сразу отказался от мысли разрубить корону и устремился вглубь. Он видел, нет, чувствовал, внутри алого пламени плотный шар цвета лавы. Это и было ядро Эннами и его настоящее тело. Осталось 40 секунд. Диаметр ядра составлял около 15 метров, и вблизи оно казалось похожим на слегка выпуклую стену. Впрочем, если есть хоть какая-то выпуклость, на ней можно найти бесконечно маленькую точку. Харуюки выбрал ее не взглядом, а использовав мысленный образ и нанес удар мечом. Ясный клинок приблизился к пылающему ядру Инти, мигом раскаляясь до красна. Сила зова Цитрона не распространялась на усиливающее снаряжение. Не будь клинок защищен от жара мистером Смитом, он бы уже давно испарился. Но сейчас собственный свет клинка разрубил волну жара, и остриё коснулось ядра. Перед глазами Харуюки высветилась одна единственная шкала здоровья. Это выглядело странно, поскольку даже у Инхерия в Метаун Таури имелось 4 шкалы, но времени удивляться не было. Сейчас требовалось думать лишь о том, как бы поскорее опустошить эту шкалу. Нервы в обеих ладонях вновь подключились к оружию, и Харуюки ощутил врага сквозь клинок. Твердый. Тверже даже, чем воображаемый вольфрамовый шар, на котором Харуюки тренировался в самом конце. Этот материал был таким плотным, что на его фоне щиток огнеметателя казался вафельным. Эннами отобьет удар. Чувствуя, как пронзает его предчувствие, Харуюки стиснул зубы. В его собственной шкале здоровья осталось всего 2/3 запаса. Времени хватит еще на пару ударов, но если враг отразит первый натиск, то и остальные два закончатся так же. «Сэмпай!» Вдруг перед мысленным взором встало почти детское лицо спящей Черноснежки, когда она свернулась клубочком на ковре. Сейчас она сидит у него дома и нетерпеливо ждет вести о победе над Инти. От удара Харуюки зависит, сможет ли она вырваться из бесконечного истребления. Он вспомнил видневшиеся на затылке спящей девушки штрих-код с подписью из 8 цифр 20320930. «Я хочу спасти ее! Подумал Харуюки, имея в виду вовсе не бесконечное истребление. Он хотел спасти Черноснежку от чувства отчуждения, которое преследовало ее рожденную в машине. Он хотел дать ей силы идти с ней до самых границ этого мира. «Ты сможешь!» — вдруг услышал он. «Ты сможешь, Хару! У тебя все получится! Я знаю, ты сможешь! Тебе это по силам! Я всегда говорила, ты сможешь!» Множество голосов вливались внутрь него. «Если кто и сможет, то только ты!» Последним был голос в центре. «Ведь ты мой первый и последний ученик. Верь в себя и руби!» «Предел!» Харуюки превратил всю свою силу воли в энергию удара. Он ударил точно вниз, поражая единственную точку на теле Инти, которой коснулся ясный клинок. Раздался звон, одновременно резкий и тихий. Харуюки увидел, как на раскаленном до красна ядре появилась белая линия. Она вытягивалась вверх и вниз, достигла полюсов и поползла по оборотной стороне, пока не соединилась сама с собой. Серебристая корона вокруг ядра беззвучно рассыпалась, вслед за ней и ядро Эннами легендарного класса по имени Бог Солнца Инти медленно распалось на две части. Поток невероятного жара вырвался изнутри и устремился в небо лунного света гигантской огненной спиралью. «Всё кончено!» Рука до сих пор ощущала мощь удара, но голова отказывалась верить, и Харуюки лишь бездумно смотрел на вырывающийся поток энергии. Достигнув небес, спираль распалась на пылающие линии, превращаясь в огненный цветок. Поток казался нескончаемым, но вскоре начал слабеть. Еще какое-то время спираль пульсировала и истончалась, и, наконец, погасла. Когда шкала здоровья Инти перед глазами полностью опустила, разрубленные половинки посинели и превратились в крупнейшую россыпь осколков, которую когда-либо видел Харуюки. Ему досталась приличная сумма в бёрстпоинтах и несколько предметов, но Харуюки был не в силах даже вернуть ясный клинок в ножны, не говоря уже о том, чтобы проверить инвентарь. «Я раздам очки и предметы участникам операции», — подумал он, медленно поднимая верный меч, и увидел на ясном клинке множество щербин и царапин, которые должны были исчезнуть только после следующего погружения. «Спасибо». Поблагодарил он верный меч, выдержавший жар Инти, и медленно вернул его в ножны. Караюки продолжал парить на месте, не убирая руки с рукояти, когда... «Поздравляю, Кроул! Но ты не мог бы нам помочь?» Он опомнился, услышав голос Чиури, и быстро развернулся. В глаза бросились лечившая его Лаймбелл, снабжавшая её энергией конвейерные команды, полукруг защитников и полчища чудищ. Заряжающие вовсю пользовались инкарнацией, что привлекло внимание всех окрестных энеми. К счастью, эти энеми были лишь малых и диких классов, но отсутствие звериных компенсировалось количеством. Если не зачистить площадь перед погружением Черноснежки, могут возникнуть непредвиденные трудности. Посыльные возле районной управы Тиоды уже наверняка заметили гибель Инти и вышли через портал. Скоро они очнутся в реальности и свяжутся с королями, чтобы те отдали команды на ускорение. Это займет секунды две или чуть больше получаса на неограниченном нейтральном поле. За это время их отряд должен уничтожить всех энеми. «Пошли, Белл!» – выкрикнул Харуюки, собирая в кулак остатки воли. Он приземлился рядом с Чиури, и они вместе побежали вперед. Участники конвейеров улыбнулись им, показали большие пальцы и тоже распределились по линии обороны. Постепенно в груди Харуюки появилось понимание того, что он победил бога солнца Инти, энеми, прославившегося именно тем, что до сих пор никому не удавалось одолеть его в бою. Разумеется, он не мог присвоить себе всю славу. Победа над Инти – плод усилий всех пришедших аватаров, многочисленных учителей Харуюки и даже его противников, в боях с которыми он и стал настолько сильным. «Я смог, сэмпай! Я смог, мастер!» Обратился он к Черноснежке и Сэре в реальном мире и устремился в сторону двуглавого ящера, с которым сражались Цанпайл и Маджанта Сизза.